Направление главного удара в области военной стратегии имеет решающее значение для победы. Такое же направление имеется и в сфере битвы духовной. В каждый данный момент дух должен знать, где оно наиглавнейшее, куда направляются его усилия. Победа на главном направлении обеспечивает успехи на всех остальных. На главном направлении сосредоточиваются почти все силы духа, чтобы преодолеть очередное сопротивление противодействующих сил. Когда в точке удара тарана сосредоточивается вся его сила, действие его мощно. Можно уверенно действовать мыслью, сметающей на своем пути аритмичные, разрозненные, неосознанные, а потому часто слабые, попытки всех противодействующих мыслей, не забывая при этом и о темных супротивниках света, сильных и вредных, пока не раскрыты они и не поставлены под прямой удар луча мысли. Для них попасть под луч мысли значит получать ожоги, чего они очень не любят и избегают. Потому так тщательно и прячутся за чужими спинами, стараясь не себя, а именно их подставить под ответный удар. Неопытный воин наносит удар по этим прикрывающим, оставляя безнаказанными главных злоделателей. Бороться с теми, за спиной у которых прячутся темные, равносильно борьбе с ветряными мельницами. Бесполезна и бесплодна такая борьба, ибо главный противник остается неуязвимым.